Глава 10. Машина бодро тарахтела по петляющей, как змея, горной дороге. Ехать тут было трудно, и Кайлин сосредоточился на управлении самоходкой, не обращая внимания на кислую физиономию Фаркаша. А недовольные возгласы и воззвания Господу и святым, которые тот выдавал, когда они слишком уж сильно подпрыгивали на ухабах, большей частью заглушало тарахтение самоходки, особенно громко из-за усыпающих дорогу мелких камней. Так что ехал Кайлин, можно сказать, спокойно, невзирая на все недовольство своего спутника. Уговорить Шандора, разумеется, было непросто. Он был свято уверен, что любая самоходка взорвется или, по меньшей мере, загорится при малейшей оказии, а в горах еще и в пропасть улетит непременно. Тогда как «лошадь скотина умная, она к обрыву не полезет». «А я, по-твоему, скотина глупая?» — весело возразил ему Кайлин, на что Шандор только раздраженно махнул рукой. Мол, не понимаете вы, Неманич, ничего в зловещем самоуправстве современной техники. Решающим аргументом стало заявление Кайлина, что самоходки нынче быстрее упряжных лошадей, и если они поедут в двуколки, до первой деревни доберутся уже затемно, а до второй и вовсе ночью, там все спать уже лягут. Так что если Фаркаш желает ехать на лошади, это следует делать либо уже завтра с утра, либо верхом. На последней фразе Шандор крайне выразительно скривился. Не пугать лошадей он умел, но взобраться себе на спину они ему все же не позволяли, так что верховая езда была ему совершенно недоступна. Еще немного подумав и все-таки не пожелав откладывать дело на завтра, Фаркаш наконец согласился ехать на дьявольской машине. И теперь они, по расчетам Кайлина, были уже почти возле нужной им деревни, а солнце только начинало клониться к горизонту, едва позолотив далекие макушки сарматских гор. Если во второе место ехать не придется, то и вовсе быстро управится. Самоходка нырнула за очередной поворот дороги, огибая холм, и они действительно увидели деревеньку, разлегшуюся в низине между нескольких холмов. С ближней к ним стороны крайние дома забирались на склон, будто бежали встречать оказавшихся возле деревни путников. Ровно один из этих домов и был им нужен. Колдуны традиционно жили на окраинах селений. Даже сам Кайлин так жил в Кронебурге. Он заглушил машину возле первого же дома, съехав на обочину, снял очки и шлем и, аккуратно достав Мариуса из лежащей на заднем сиденье шляпы, пересадил его к себе на макушку. Мариус издал недовольное ворчание, вполне слышимое обычными ушами, и неловко расправил кожистые крылья, устраиваясь у Кайлина на голове поудобнее. «Ну, извини, если бы я тебя с собой не взял, ты бы потом еще сильнее ругался», — ответил Кайлин, и когда Мариус наконец угнездился, надел поверх него шляпу, чтобы лишний раз не пугать деревенских необычным зрелищем. Обычно Мариус сидел прямо на полях шляпы или свешивался с них вниз головой, как и положено летучей мыши. «Слава Пресвятой Деве!» — воскликнул Фаркаш, выбираясь из машины. «Вот видишь, ни в какую пропасть мы не сверзились. Нам еще по меньшей мере обратно ехать, а то и во вторую деревню. Ладно, в ближайшие минут 15-20 я тебя в любом случае убивать самоходкой не собираюсь. Можешь спокойно ходить пешком. Нам нужен третий дом вниз по улице». «Да помню я», — проворчал Шандор и устремился вперед с такой резвостью, будто самоходка собиралась за ним погнаться и все-таки изничтожить. Кайлин за ним едва поспел. В садике возле нужного им дома сосредоточенно играла маленькая девочка лет 6, катая по траве деревянную лошадку на колесах, оседланную тряпичной куклой. «Добрый вечер», — поздоровался с ней Кайлин, перегнувшись через забор. Девочка подняла на него взгляд, вытаращила глаза, а потом во весь голос завопила. «Мурой!» и унеслась в дом с перепугу, оставив лошадку и куклу на растерзание жуткой нечисти в виде Кайлина и Шандора. «Ебим тяжарку», — охарактеризовал сложившуюся ситуацию Кайлин. «Вероятно, нам все же не придется ехать во вторую деревню, но, вполне возможно, в этой нам придется непросто». В окне дома показалось мрачное старушечье лицо, и, зыркнув на них, тут же исчезла, задернув занавеску. Кайлин уже собирался решительно зайти в калитку и постучаться в дом, но женщина все же появилась в дверях, прижимая к груди деревянный крест в локоть длиной, видимо, только что снятый со стены. «Вы от Ливио пришли?» — сощурившись, спросила она. Ливио Кэприано был тем самым подпактным колдуном, к которому они приехали. И, видимо, тем самым призрак которого громил Академию, раз его предположительная вдова такие вопросы задает, отмахиваясь от них крестом. «Нет, я из полиции», — ответил Фаркаш, доставая свою бляху. Главный аргумент, что они не морои, который имелся у них в наличии. «А чего вам тогда нужно?» Не слишком приветливо поинтересовалась хозяйка дома. «Мы расследуем похищение тела», — начал объяснять Шандер. «Так он что, не поднялся, выходит?» Искренне изумилась женщина, даже крест наконец-то опустила. «Мы думаем, что его могилу раскопали мародеры. Слава преподобному Даниилу!» Женщина широко перекрестилась. «Вот я и думаю, мы же его как положено лицом вниз хоронили, а он встал!» «Как положено, значит», — проворчал Кайлен себе под нос. «А эти пронырливые ребята, значит, понятия не имеют, кого лицом вниз хоронят, потому что пакт решительно бережет их от этого знания». «Ну вот только сейчас не начинайте, Неманич!» — огрызнулся на него Фаркаш, распахивая калитку, чтобы поближе пообщаться с неприветливой вдовой Ливио. «Вы расскажете, когда все обнаружилось?» «Да на другой же день после похорон!» Женщина уселась на лавку у входа, положив крест рядом с собой. «Соседи на кладбище пошли могилу прибрать, глядь, а у Ливии раскопано, и нету его! Ох, и перепугались мы все! 4 дня тому дело было!» «Совпадает», — кивнул Кайлен, что было даже несколько излишне, и так уже понятно, что они по адресу прибыли. «А кладбище у вас далеко?» — продолжил расспрашивать Фаркаш, тоже усевшись на лавку. «Да, с другой стороны деревни, немного по тропе пройти». Женщина махнула рукой в нужном направлении. «Нам бы посмотреть на место преступления». «Я Джорджа скажу, чтобы он вас проводил. Это старший наш. Они с женой пока со мной тут живут, после похорон». Она опустила глаза и печально вздохнула. «Благодарю». «Да было бы за что, а? Вы его нашли ведь?» Она посмотрела на Фаркаша почти умоляюще. «Нашли и вернем при первой возможности. Думаю, прямо завтра». «Благодарение Господу!» Женщина воздела руки. «Будет в земле лежать, как добрый человек, а не...» «Непременно будет, если ему кол как следует в сердце вбить», — подумал Кайлен. После того, как могилу потревожили, одними похоронами лицом вниз было уже не отделаться. Сжечь тело, как следовало поступить изначально, тоже теперь не помогло бы. Это только высвободит уже сформировавшегося призрака, вот тогда-то и получится самый настоящий морой. История выходила понятная. Старик умер вполне обычной, естественной смертью, а родственники посоветовались и решили, что добрый человек должен в земле лежать, и сжигать они его, как он сам им строго завещал, не будут, словно нехристи какие-нибудь. Но лицом вниз, конечно, положат. Колдун все-таки. Вот только гробокопателям было плевать, как лежит покойный, хоть на боку. Главное, хорошая добыча. Совсем свежая могила на кладбище в знатной Вукоёбине, где никакого кладбищенского сторожа нет и в помине, можно смело разбойничать. И оба этих предприимчивых человека были до сих пор живы только потому, что в академии из покойного вынули сердце и положили в банку. Иначе получился бы не призрак морой, привязанный к собственным бренным останкам, а стрыгой, который первым делом пошел бы убивать тех, кто обрек его на столь незавидную посмертную участь. Злосчастным гробокопателям крупно повезло, поэтому теперь Кайлен имел огромное желание до них добраться и сделать так, чтобы они совершенные ими ошибки все-таки уяснили хотя бы отчасти, без подробностей, о том, почему труп, лежащий в гробу лицом вниз, следует немедленно закопать обратно, перед этим проткнув ему сердце, а не везти в Кронебург, как ценную добычу.